«Я пришел извиниться», — начал принц с порога. «Я не займу много вашего времени». «Извиниться?» Соня почти обрадовалась. «Интересно, сам догадался, или Кларина приходила втолковать своему воспитаннику, или кем он там ей приходится, что женам следует отчитываться о том, кто бродит по твоей опочивальне?» Мысленно она уже хлопала в ладоши и подпрыгивала, но вслух лишь невозмутимо сказала: «И за что же вы хотите извиниться?» «За ту отвратительную сцену, что я устроил во флигеле», — неожиданно ответил муж. «Я был неправ. Как ваш супруг, я должен вам доверять, а уж точно не опускаться до неприличных подозрений. Я повел себя крайне оскорбительно, приношу извинения. Надеюсь, вы их примете, и этот конфликт будет исчерпан». На протяжении этого спича лицо Сони все больше и больше вытягивалось. «Нет, похоже, здесь обошлось без Кларины, сам догадался. Мудрая тетка точно не стала бы его такому учить. Он не только извиняется за то, что он впервые за все время их знакомства проявил какие-то эмоции, но еще и недвусмысленно намекает, что своей второй половинке следует доверять. Вне зависимости от того, насколько пикантной была ситуация, в которой ты ее застукал. В общем, этим своим извинением он фактически лишает Соню права злиться на него из-за Изабеллы, а она этого права лишаться совсем не хочет». Пока Соня раздумывала, чтобы ответить на это дипломатическое заявление, а что тут ответишь? Этот чертов политик снова выигрывает по всем фронтам. Она вдруг заметила то, от чего и вовсе потеряла дар речи. Лишь хлопая глазами, указывала пальцем на принца, вернее, на ту часть принца, что находилась чуть ниже пояса. Принц проследил за ее жестом, недоуменным взглядом. «У вас шевелится карман», — наконец смогла выдавить она. «Ах, это да! Дело в том, я прочитал в вашей анкете...» Опять он об этой анкете. Что ему читать, больше нечего. Да и о какой анкете можно говорить, когда на нем действительно шевелится одежда? «Что вам очень нравится...» Он взглянул на свою ладонь, как школьник, прячущий в руке шпаргалку. «Британские коты». «Нравится? Как они могут не нравиться? Пушистые мишки, мягкие, словно игрушечные. Вот только стоят они, ого-го, позволить себе такого зверя она не могла. Впрочем, даже обычного, не британского, тоже не могла. Кто разрешит держать кота на съемной квартире?» «Так, стоп. Разговор о котах плюс шевелящийся карман». Сердце Сони дрогнуло. «Не может быть». Принц извлек из кармана дымчато-серый комок. Комок отчаянно пищал и сопротивлялся, пока не оказался у Сони в руках, не вскарабкался по ночнушке и не принялся самозабвенно грызть руку новой хозяйки. Он был мягкий, пушистый, теплый, острые коготки, пронзительно-синие глаза, казалось, смотрят прямо в душу. Это был самый настоящий в мире котик со смешно торчащим хвостиком. Кстати, о хвостиках. Соня заглянула под хвост. «Ага, это у нас не котик, а кошечка». «Дымка», — сказала она вслух. «Тебя зовут Дымка». Принц все еще стоял у двери. Соня попыталась бросить на него суровый взгляд, но ничего не получилось. Невозможно бросать суровый взгляд на человека, который только что приволок в кармане твою сбывшуюся мечту. Чтобы эта мечта сбылась, ему пришлось преодолевать пространство и пересекать границы между мирами. «Он забавный», — сказал принц. «Она», — поправила его Соня, — «это она». Она, между тем, снова напала на страшного врага, руку, и грозно зашипела. Ну, по крайней мере, она старалась делать это грозно. но у нее не особенно получалось. Даже суровый принц на это улыбнулся. «Очень воинственная», — сказал он, — «хоть и маленькая». «Разве у вас не держат в доме кошек?» — удивилась Соня. «Вообще-то нет. У нас такие звери не водятся». Соня улыбнулась принцу. «Я и раньше догадывалась, что ваш мир несовершенен, но что бы настолько!» Дымка жалобно мяукнула, и Соня спохватилась. «Питомец — это не только мягкий мех, острые коготки и куча положительных эмоций. Это еще и целая вереница забот. Раз уж она взяла на себя такую ответственность, нечего стоять и болтать. Нужно организовывать удобства для кота». Принц, словно прочитав ее мысли, спешно пожелал спокойной ночи и удалился. Но спокойной ночью тут и не пахло. Соня развела бурную деятельность. Сначала допросила горничную, выяснила, что здесь есть некий аналог молока, и раздобыла его. Затем перерыла шкаф, нашла максимально подходящую крышку от коробки и добрых полчаса рвала бумагу, чтобы наполнить импровизированный лоток. Дымка очень быстро сообразила, для чего нужна эта штука. Сделала свои дела, хорошенько закопала, отошла на 2 кошачьих шага и уснула тут же в бумажках. Соня бережно подхватила спящий комочек и перенесла его к себе на подушку. Дымка громко тарахтела прямо в ухо. Последнее, о чем она подумала, когда засыпала, это о том, что принц, в общем-то, ничего. А еще он отлично выглядит в халате.